Глава 17. Кассия. «Волнуетесь, Кирия?» — понимающе спросила Леса, моя новая постоянная служанка. Она была старше меня на 40 лет, хотя внешне оставалась достаточно молодой женщиной. Она начала работать в усадьбе главы Раздора еще при жизни Элиры, хотя застала то в последние годы. Я специально выбрала служанку постарше, чтобы избежать соблазна сблизиться с ней и стать подругами, как это произошло с Эллен. Мне нельзя ни с кем сближаться. Нельзя иметь друзей, нельзя привязываться. У меня более нет напряженных конфликтов с архонтами и их наследниками, но урок Иолая я запомнила на всю жизнь. Мой титул ставит близких под угрозу. Мне нравится Леса. Она умна, добра и обходительна. Но сдружиться я с ней не могу просто из-за разницы во взглядах наших поколений. Между нами будто пропасть непонимания. Тем более, что я росла в отрыве от палагейцев на переправе, а потом среди людей. «Немного», — призналась я в десятый раз за несколько минут, проводя рукой по платью, чтобы разгладить несуществующие складки. Я бросила тоскливый взгляд на рабочий стол, заваленный документами, расчетами и заявлениями, которые нужно рассмотреть, но сегодня к ним даже не притронусь, занятая другими делами. Я подошла к зеркалу во весь рост, чтобы проверить надетое платье. Изысканный черный шелк с богатой золотой вышивкой, глубокое декольте, узкие лямки, туго задрапированная ткань, чтобы подчеркнуть талию. Спереди платье было коротким, но сзади слои черного и золотого шелка едва касались пола. Туфли на высоком каблуке с золотыми завязками на лодыжках. Из моего короткого каре мало какую прическу можно сделать, поэтому Леса умело создала объем, но оставила пряди без украшений. Темный макияж подчеркивал желтые глаза, а на лбу красовался венец архонта с коричневым дымчатым камнем. По словам дедушки, это и есть один из семи камней, подаренных архонтом богами-братьями. Эти камни защищали от нападения даориев с их материальными силами. Я не была уверена, действительно ли он способен защитить от того же огня Баала или воды Хела. Ныне живущие не видели их в действии, поэтому защитные свойства могут быть лишь легендой. Но все архонты верят в дарованные обереги, поэтому я не стала выказывать скепсиса, когда дедушка рассказывал о значении венца. Я приняла изысканное украшение и тяжелую ношу ответственности рано утром в храме с гордо поднятой головой. Я чувствовала себя не готовой. Однако и раньше не была готова к смертям друзей, к своей истинной родословной, фантазиям переправы, открытию нового мира и к боли от всего пережитого. И все же я здесь. Я собрала себя по кускам, поэтому выдержу и титул архонта на несколько лет. «Вы прекрасно выглядите, Кирия», — заверила Леса, и я заморгала, приходя в себя. Похоже, она заметила смятение на моем лице, хотя я даже не видела своего отражения, глядя куда-то сквозь зеркало. Платье роскошное и соблазнительное, сильно обнажает ноги, ключицы и руки. К тонким лямкам Леса пристегнула полупрозрачный шелк, немного прикрывавший мои плечи и полуобнаженную спину. Я задумчиво наклонила голову, оценивающе оглядывая себя с ног до головы. Каю это платье понравилось бы. Особенно тот факт, как легко его можно снять. Губы изогнулись в безрадостной улыбке от этой бесполезной мысли. Я невыносимо скучала по Каю. Недавняя короткая встреча лишь усилила тоску по его голосу, смеху, советам, прикосновениям, даже по его невыносимой самоотверженности, гневу и кошмарам. Я скучала по нему самому. Но упрямо училась терпению. Отбросив лишние мысли, я проверила наличие перстня с печатью архонта. Больше не было смысла чем-либо украшать руки. У меня и так был бледный узор после ахакора и черная двойная спираль. Мое внимание привлек далекий фейерверк где-то на берегу. Дедушка говорил, что в честь нового архонта в городе уже неделю длится фестиваль, но я не успела его посетить, полностью закопавшись в работу. Если бы мне не напоминали о датах, то я бы и не заметила наступления зимы. Как рассказали наставники, снега в Пелесе мы не увидим до середины зимы, но ветер может быть ледяным из-за близости с морем. Благо, в самой усадьбе существуют многочисленные обогреватели с заревом, поэтому внутри комфортная температура, и мне не будет холодно в этом платье. Я отпустила Лесу, поблагодарив за помощь, и сама спустилась в праздничный зал на первом этаже. Это было самое просторное помещение в усадьбе дедушки. Его украсили желтыми лентами и цветами, музыканты играли расслабляющие мелодии. Имелось место для танцев, но окружающихся пар были единицы. В основном присутствующие разбились на группы. Они ели, пили и обговаривали перспективы. Как и всегда, это мероприятие, возможно, станет похоже на праздник только когда все напьются и обсуждать дела станет бесполезно. При моем появлении все головы повернулись. На долгие секунды зал погрузился в тишину. Музыка и разговоры смолкли, пока я беглым взглядом искала знакомых. Но никого не нашла. Не позволила разочарованию отразиться на лице. Это лишь начало, и они могут подойти попозже. Хотя отсутствие Ива отозвалось краткосрочной болью в груди. В его присутствии я не сомневалась. Я ответила собравшимся вежливой улыбкой, заученно поблагодарила всех за присутствие и, взяв ближайший бокал с искрящимся алкоголем, подняла отрепетированный тост за будущее дома Раздора. После аплодисментов и согласных возгласов вновь заиграла музыка. Я воспользовалась возобновившимися разговорами, отвернулась и за пару глотков опустошила бокал. Я хорошо поужинала и не притрагивалась к алкоголю до этого момента. С выдержанной улыбкой подошла к дедушке, и он начал водить меня от одной компании к другой, знакомясь с теми, кого я еще не знала. Как и требовалось, я вызубрила все имена и потратила несколько суток, чтобы разобраться, какая семья чем занимается. Среди гостей, разодетых в бежевые, желтые, медные наряды, очень много молодых людей. Я удержалась от гримасы. Это не просто вечеринка, а смотрины. Дедушка намекал, но увлеченная политикой, я пропустила неприятный нюанс мимо ушей. Теперь же, при виде многочисленных оценивающих взглядов, память услужливо напомнила. Я — новый архонт. И несмотря на юный для деторождения возраст, молодые люди уже будут пытаться занять место рядом со мной. Я подготовилась к каверзным вопросам о взаимоотношении с Даорией, знала, как возразить, если кому-то приспичит напомнить мне о смешанной крови или молодом возрасте, привыкла и к претензиям о моей неопытности, но я абсолютно не подготовилась к десяткам палагейцев, которые намеревались завоевать мое сердце или, что еще хуже, соблазнить. Спустя полтора часа постоянных знакомств и коротких бесед я выпила три бокала искрящегося напитка с яблочным привкусом. Он немного ударил в голову, и держать приклеенную улыбку стало легче, а прикосновение чужих губ к кисти перестало приносить неловкость. Это было частью церемонии. Так они выказывали свое обещание быть верными мне, как главе дома. Всем нужно было прикоснуться губами к печати архонта на моем пальце. Но молодые люди часто и вроде бы случайно промазывали, касаясь губами кожи. «Кассия!» «Да». Я очнулась, сообразив, что пропустила часть диалога. Я смеялась или улыбалась, копируя выражения лиц собеседников, но абсолютно не слушала. «Пришли Гипнос и Морос», — повторил дедушка, и я сразу ощутила тишину, в которую погрузился зал. Гости поприветствовали богов поклонами, учтиво прикрывая глаза ладонями. Прошел шепот благоговения. Боги-братья приоделись для праздника. У Гипноса преобладали черный и золотой цвета в наряде. Морос же носил серое и терракотовое. Подпоясанные туники, штаны и сапоги из кожи, а поверх — мантии. Я улыбнулась тому, что они подчеркнули миролюбивое настроение. предпочли их вместо воинственных хламисов. Особенно при учете того, что между богами-братьями стоял Микель. Моя улыбка из дежурной стала искренней. В своем белом наряде он бросался в глаза, скорее всего, на брата таращились даже больше, чем на богов. «Похоже, пришло время твоего первого заявления», — шепнул дедушка. Я предупредила его о возможном прибытии Микеля, но тот не разозлился. Наоборот, высказал искреннее желание познакомиться с внуком. Присутствующие расступились, давая дорогу, когда я направилась к прибывшим. «Архонт!» — со смешком поприветствовал меня Морос. Гипнос покровительственно положил руку мне на плечо. Я едва не рассмеялась от облегчения, когда из-за его спины вышла Веста в роскошном черном платье и с темными волосами, собранными в высокую прическу. Она с не меньшим восторгом оглядела мой наряд и одобрительно кивнула. «Спасибо, что позаботились о нем», — шепнула я и встала рядом с Микелем. Его лицо хоть и казалось расслабленным, но тело заметно напряжено. При брате не было оружия, на одежде ни единой металлической нити. Он чувствовал себя беззащитным. «В Санкт-Донане ты неплохо ладил с палагейцами», — насмешливо поприветствовала я. «Там мне не приходилось пить с верхушкой самого влиятельного дома Палагеды», — едва шевеля губами, пробормотал он. «Дорогие гости!» — чинно объявила я, взмахом руки подзывая слуг с бокалами. «Этот день мы запомним не только как мой первый в качестве архонта, но сегодня вы также познакомитесь с моим братом. Микель, сын Илиры, дочери Калиста и Майрона, мой брат и носитель крови раздора. Гордитесь им!» Твердо потребовала я, выдержав нужную громкость, чтобы голос властно разносился по залу. Никакого страха. Мои подданные будут уважать моего до тошноты миролюбивого брата. Гордитесь, ибо представитель нашего дома в столь юном возрасте стал царем металлов, главой пяти царей. Микель оцепенел, не ожидав подобного представления. Благо, у него в руках был бокал, иначе его тревога стала бы заметной. Я положила правую ладонь Микелю на плечо. На руке появился наруч Фантаса. Зрители ахнули, когда белая мантия Микеля окрасилась в желтый с оранжевым узором. Сам Микель одним из последних заметил перемены и с недоумением осмотрел новый наряд. Надень он эти цвета сразу, это могли бы расценить как самоуверенное заявление. Но я намеренно при всех дарую ему их, чтобы ни у кого не возникло вопросов касательно наших взаимоотношений. Закончив с изменением одежд, я тряхнула рукой, и наруч исчез. Во взгляде Микеля читалась искренняя благодарность, граничащая с испугом. Я ободряюще улыбнулась и подняла свой бокал. Следующим его поднял дедушка, и глаза Микеля округлились. «За Микеля! Сына Илиры и моего внука!» — гордо повторил он. «За царя металлов с кровью раздора!» «За царя металлов с кровью раздора!» — подхватили лозунг гости. Зал наполнился аплодисментами и восторженными голосами. До всех стало доходить, что во главе их бывшего врага в лице Даории сидит царь с кровью их дома. Гордость отразилась на лицах. К счастью, многие были подвыпившими и не стали вдаваться в сомнительные рассуждения, позволив сохранить хорошее настроение. Я лишь сделала маленький глоток, помня о том, сколько уже в себя опрокинула, но Микель, как я вначале, осушил весь бокал. Майрон взмахом руки подозвал его к себе. «Иди», — подбодрила я, когда брат с сомнением взглянул на меня. «У меня еще остались дела. Присмотрите за ним, хорошо?» — попросила я Мороса, Гипноса и Весту. Братья заверили, что глаз с него не спустят, а Веста отправилась оценивать закуски. Я с трудом проглотила вопрос про Кая, боясь услышать, что он точно не придет, хотя половина вечера прошла, а опоздания были нехарактерны для сына Гипноса. Микель ушел с дедушкой, у меня же загудело в голове от постоянных разговоров, и я вышла на закрытый балкон. Освещение казалось приглушенным после ярких ламп главного зала. Очарующий вид далекого моря успокаивал. Одно из окон оставили распахнутым, чтобы впустить холодный воздух и не создавать духоты в зале. Я по-прежнему слышала шум разговоров и музыку, но они более не давили. Прикрыла глаза, вдохнула прохладу, наслаждаясь свежим воздухом и прочищая сознание от выпитого. «Архонт!» — позвал незнакомый голос. Я обернулась, и из глубины балкона ко мне подошел молодой пелагеец. Выше меня на голову, широкоплечий, с обаятельным лицом, каштановыми волосами и светлыми, почти янтарными глазами. Я напрягла память, не в силах вспомнить имя. «Это плохо. Мы определенно знакомились, но, похоже, в момент нашего общения я уже едва слушала». «Никон», — с очаровательной улыбкой напомнил он, поняв мою заминку. Я расслабилась, ощутив, что это его не смутило. «Сколько вам лет, Никон?» Он тихо рассмеялся моей прямоте. Было достаточно светло, чтобы я могла оценить его красоту, но мне по-прежнему было сложно определять истинный возраст пелагейцев. Внешне он был как Кай, лет 27 или 28. 35. Осмелившись, ответил он. «Я слышал, что вы прожили большую часть жизни среди людей. Не волнуйтесь, даже нам не сразу удается определить точный возраст собеседника». «Как вы это делаете?» — искренне заинтересовалась я. «Обычно по глазам. Они хорошо выдают. Еще стиль речи. У разных поколений словарный запас и привычные выражения немного отличаются», — продолжил перечислять он, не отрывая взгляда от моего лица. Чтобы не показаться слабой, мне пришлось отвечать ему тем же. «Или по гулу. Чем старше собеседник, тем мощнее он кажется. Даже не знаю, как описать. Легче всего на практике. Прислушивайтесь к чужому гулу и анализируйте». Я улыбнулась его совету и прислушалась к силе Никона. Давно этого не делала и перестала замечать, научившись воспринимать чужой гул как фон, звуки окружающей среды. То ли приглушенная обстановка, то ли выпитый мной алкоголь, но, прислушиваясь к гулу Никона, я разобрала его размеренное дыхание. Происходящее показалось мне слишком интимным, словно я слушала его сердце, поэтому торопливо абстрагировалась от чужой силы и выдавила скованную улыбку. «Благодарю за совет, я им обязательно воспользуюсь». Никон кивнул, почувствовав мою отстраненность, но обиженным не выглядел, а его спокойствие мне понравилось. Он взял мою руку и не попытался притвориться, что хочет поцеловать мой перстень. Он на долгие секунды прикоснулся губами к коже кисти, оставляя явный намек. «Я к вашим услугам, если потребуется помощь». Он выпрямился, а я не успела ответить, как взгляд Никона переместился мне за спину. Пелагеец не выглядел испуганным, но его маска былой уверенности треснула у меня на глазах. «Кирия, прошу прощения за опоздание». Сердце подпрыгнуло к горлу, а следом рухнуло куда-то вниз от голоса Кая. Я приказывала себе дышать ровно и не сметь выдавать смесь восторга и надежды, от которого завибрировало все тело. Никон что-то сказал, кажется, попрощался. Я смогла только кивнуть, натянув доброжелательную улыбку, и повернулась к новому собеседнику. Кай ни на мгновение не отвел от меня внимания, игнорируя прошедшего мимо Никона, который вернулся в зал, оставив нас одних. Эта встреча отличалась от неожиданного сюрприза в усадьбе Ойзис. Тогда я была застигнута врасплох, нынешнего же мгновения я ждала с нетерпением, готовая, намеренная выдержать и даже немного пообщаться. Между нами оставалось 3 шага, и я беспрепятственно окинула Кая взглядом. Кожаные сапоги, штаны и шелковая подпоясанная туника. Все абсолютно черное и простое, без излишеств и украшений, но ему это было и не нужно. Шелк богато отражал свет зарева, а сдержанность в наряде выделяла сына Гипноса на фоне остальных гостей, не говоря уже о мрачном цвете одежд. Волосы были убраны назад, вновь делая его чуть старше и серьезнее. Он также оценивающе осмотрел меня, и я боялась шелохнуться, почти физически ощущая, как его взгляд поднялся по моим голым ногам, прошелся по бедрам к талии и груди. Мне казалось, он видит, как сердцебиение сотрясает мое тело, а кожа покрывается мурашками. Кай задержал внимание на губах и только затем посмотрел мне в глаза. Одного его бесстыдно исследующего взгляда хватило, чтобы тело начало гореть от желания. Кажется, он оценил платье, а мне хотелось, чтобы он его снял. На миг почудилось, что в потемневших глазах Кая есть схожая мысль, но он моргнул, и лицо приобрело знакомое отчужденно сдержанное выражение. Кай подошел ближе и взял мою правую руку с печатью. «Кирия, поздравляю с новым титулом». Его глубокий голос завораживал, а повторное обращение «госпожа» выбило остатки здравого смысла из головы. «Ты из дома кошмаров, и я не твоя госпожа», — севшим голосом возразила я. Кай одарил меня снисходительной улыбкой и наклонился для поцелуя. Но вместо того, чтобы прикоснуться губами к печати или кисти, он развернул мою руку и приник с поцелуем к запястью, там, где стремительно бился пульс. Я проглотила стон, ощутив, как отзывается тело на его присутствие. Я истосковалась по прикосновениям Кая, но при этом каждая обжигала, принося ноющую боль. Он выпрямился, но напоследок задумчиво провел пальцами вверх по моему предплечью, ощупывая паутину следов от Ахакора. Я задержала дыхание. Мне просто щекотно. Волна мурашек по спине — лишь реакция на щекотку. «Я верен не твоему дому и не Архонту», — тихо объяснил Кай, отпуская мою руку. «Я верен тебе. И хочу, чтобы ты помнила, что с любой проблемой можешь прийти ко мне, Кассиопея». Он был серьезен. Возможно, даже намекал на недавний инцидент с лодыжкой, не веря в мое оправдание. Но я не ощутила давления и улыбнулась свободнее. «Кассия», — тихо поправила я, сделав глоток яблочного напитка. «Сколько ты выпила, Кассия?» — уточнил он. Его взгляд красноречиво замер на моих ключицах, и я чуть не подавилась глотком. 3? Наверное, 4. «Ты краснеешь, поэтому это допью я». Он забрал мой бокал и осушил его. Я не стала возражать, краснея еще больше. Мне было тяжело контролировать ускорившийся пульс и отяжелевшее дыхание. Пусть лучше Кай думает, что это из-за спиртного, чем поймет, что все из-за его присутствия. Жестом он пригласил сесть на ближайший диван, и я подчинилась. Кай расположился рядом. Не впритык, но и 3-й между нами не поместится. Он повернулся ко мне корпусом и расслабленно уложил руку вдоль спинки. «Твои волосы отросли», — зачем-то озвучил он очевидное, и я приказала себе сидеть смирно, пока его пальцы погладили прядь у моего лица, задевая щеку. Сердце колотилось, как сумасшедшее, от мысли, что мы впервые за долгие месяцы наедине. В последний раз на отстраненные темы мы говорили с глазу на глаз сразу после трагедии, когда я подала ему маковый напиток. Затем виделись на краткие мгновения, перекидывались лишь парой фраз. Его внезапное появление у Ойзис я и вовсе хотела забыть, чтобы не раздражаться. У меня нет воспоминаний, но Веста при помощи Мороса показала множество своих, и я видел, как ты изменилась, как многому научилась. Ты будешь прекрасным архонтом. Серьезно заверил он, а пальцы коснулись моего лба свинцом. «Спасибо», — на выдохе поблагодарила я. Возможно, своими прикосновениями Кай пытался меня успокоить, но производил абсолютно обратный эффект. И выпитый алкоголь с новой силой ударил в голову, когда он погладил мою щеку, скулу, и теплые пальцы замерли на моем пульсе на шее. Я не стала воображать лишнее, потому что Кай обеспокоенно нахмурился. «Ты боишься?» «Нервничаю», — полуправдиво ответила я и облизала пересохшие губы. Невольно расслабилась, заметив, что он пристально на них уставился. «Мне обещали вечеринку», а оказалась очередная деловая встреча или смотрины. Кай улыбнулся моему наигранному, ворчливому тону. Мы вновь смотрели друг другу в глаза, а пальцы Кая скользнули ниже до моих ключиц. Кажется, он даже не отдавал себе отчета, когда поправил цепочку на моей груди. Украшение было слишком длинным, чтобы прикосновение можно было посчитать приличным. Он замер, на лице отразилось мимолетное недоумение, может, даже испуг. Рука торопливо вернулась на спинку дивана. Я снова смогла дышать, но жар во всем теле и боль в животе уже стали слишком ощутимыми. Чтобы хоть немного скрыть напряжение, я медленно сменила положение ног, уложив одну на другую. И без того короткое платье задралось, и я провела рукой по бедру, расправляя ткань. Кай проследил за каждым моим движением и не смутился, будучи пойманным за разглядыванием моих голых ног. «Тебе нравится мое платье?» — с беззаботной улыбкой спросила я, не в силах понять перемену в его поведении. «Ты красива и без него». Словно заметив каверзность вопроса, с намеренной двусмысленностью ответил Кай. Его улыбка была провокационной, хотя веселье не достигло глаз. Воздух между нами стал вязким. Весь разговор от начала и до конца был неправильным, обрывочным и, казалось бы, сухим, с короткими репликами, но мне было тяжело дышать, будучи рядом с ним, а взгляд Кая оставался темным, часто блуждающим по моему телу. Он что-то чувствовал, но все чаще себя отдергивал, хмурился, будто заставлял себя быть воспитанным. Кай определенно не мог понять, что сбивает его с толку. Я же знала, что испытываю, но умоляла себя помалкивать и не пытаться к нему прикасаться. «Думаю, всем присутствующим понравилось твое платье. Многие пришли сюда, желая власти, а теперь желают твое тело не меньше». Все веселье сошло с лица Кая. Он смотрел мне в глаза, следя, чтобы я серьезно отнеслась к его словам. «Думаю, Веста показала тебе мой поединок с Элаем. Вряд ли кто-то из присутствующих рискнет ко мне пристать». «Не сомневаюсь в твоем уме и способности за себя постоять. Но эти люди умеют играть свои роли ради выгоды. Эмоции и чувства тяжело контролировать. Не хочу, чтобы они тебя подвели, и однажды ты оказалась в опасности». «Ты переживаешь, что я влюблюсь в того, кто этим воспользуется?» «Да». Его отрывистое согласие едва не вырвало у меня смешок, но я проглотила его и ответила благодарной улыбкой. Он не осознавал, что ни у одного из присутствующих нет и шанса. Не могут же все гости быть надменными подонками. Никон, с которым я до этого говорила, был весьма вежлив. Стоило сразу закрыть тему, но я почему-то не удержалась от того, чтобы узнать, как далеко Кай готов зайти в своей опеке. Не понимала, на каких эмоциях она основана. Намерен ли он играть роль старшего брата, или это просто заботливое предупреждение? «Никон, плохой вариант?» Меня не интересовал тот пелагеец, но я хотела знать, что скажет Кай. Он призадумался, обведя взглядом пейзаж за окном. «Я знаю его семью, и в целом Никон — неплохой вариант. По крайней мере, дурных слухов о нем не слышно». Сухо признал Кай, а я торопливо скрыла гримасу, стараясь сделать улыбку более дружелюбной. Это не тот ответ, который я хотела услышать, хотя и откровенный запрет мне бы не понравился. Кай не стал врать и дал мне выбор. Захотелось скривиться от мысли, что он сам составит список достойных претендентов на место мужа, если я попрошу. Однако Кай даже не подумает включить свое имя в список. Может, его и привлекает мое тело в этом платье. Но мимолетное желание сын гипноса загнал куда-то глубоко, а его взгляд снова стал расчетливым. Я для него не более чем ребенок во взрослом теле. Не стоит переживать об этом. Тот, кого я любила, мертв. С трудом выдавила я и отвернулась, ища хоть какой-то алкоголь, но на всех ближайших столиках было пусто. Мне не хотелось поднимать неприятную тему. Это как балансировать над обрывом. «Или он?» Имя отозвалось болью в груди. О нем мне тоже не хотелось говорить. Кай взял мою руку и сжал пальцы, заставив посмотреть на него. Я не хотела, но пришлось. «Веста рассказала мне о намеченной помолвке. Ответ ты собиралась дать после той встречи с Микелем». «Я сожалею». Брови Кая поднялись вверх, на лице отразилась растерянность, будто он ожидал чего угодно, кроме подобной реакции. Я сжала его пальцы в ответ, вкладывая как можно больше искренности в последующие слова. «Сожалею, что меня не было рядом, когда ты узнал. Сожалею о твоей потере, Камаэль, потому что знаю, что ты любил Элиона. Любил как члена своей семьи, и его потеря ранит тебя до сих пор». Каю не сразу удалось справиться с калейдоскопом эмоций. Тоска, гнев и даже отвращение к испытываемой им боли. Он все еще не мог пройти нужные стадии к принятию. Он ненавидел то, что не мог исправить, и я понимала все, что он чувствует, так как долгое время испытывала то же самое. До сих пор временами гнев из-за всего произошедшего накатывал гигантской волной, топил, душил своей неизбежностью, а в последнее мгновение откатывался обратно, оставляя меня опустошенной и разбитой. Я продолжила, как только все эмоции Кая скрылись за знакомой маской уравновешенности. «Я действительно любила Элиона», — призналась я. Любила сильнее, чем друга, но не как мужчину. Я собиралась согласиться на помолвку, чтобы защитить Камилу, их с Вестой маму. Также была готова согласиться, потому что тот, кого я любила, отказался от меня, заверив, что у нас нет шансов. Я слишком поздно прикусила язык, осознав, что сболтнула лишнего. Серые глаза стали задумчивыми, словно он что-то вспомнил. Я задержала дыхание, боясь его реакции. Если он начнет задавать слишком правильные вопросы, мне придется лгать, а я не хочу лгать Каю. Намного проще не договаривать или просто уклоняться от темы. «Ива?» Я шумно выдохнула, решив, что ослышалась. «По словам Мэйв, вы с Ива очень сблизились еще в Санкт-Донаме». В голосе Кая не было недовольства, но ожидание ответа его явно напрягало. Я лишилась дара речи, изумленная, что Кай готов приписать мою влюбленность кому угодно, только не к себе. «Вы говорили обо мне?» Я вздрогнула и подняла взгляд на стоящего у нашего дивана Ива. Даже не заметила, как он подошел. Ива одарил Кая улыбкой, а потом сел рядом и беззастенчиво притянул меня к себе, целуя в щеку. Я расслабилась в объятиях друга. Он почти все время проводил в Санкт-Донаме, из-за этого мы редко виделись. Мэйв и то заглядывает регулярнее, постоянно передавая послания между Каем и Советом Архонтов. «Кассия любит меня точно так же, как и Элеона, как члены семьи и не более», — заверил Ива Кая в ответ на его гробовое молчание. «Хотя я уже не откажусь взять ее в жены, лишь бы защитить от сброда в зале. Тоже мне светская аристократия», — закатив глаза, пробубнил он. «Думаю, тебе стоит вернуться и послушать, как они обсуждают Кассию между собой. Благо, Микель попридержал желание высказаться. Он царь, но лучезарный, а ты можешь сказать им все, что думаешь». Ива говорил все исключительно Каю, будто я не сидела между ними. Лицо сына Гипноса помрачнело, челюсти сжались. «Ты прав. Я проголодался. Пойду посмотрю на закуски». Ледяным тоном ответил он и поднялся с дивана. «Камаэль!» — позвала я, и Кай замер, успев отойти всего на два шага. «Я буду рада, если мы сможем видеться чаще». Взгляд Кая немного потеплел, но улыбка вышла отстраненной. «Я тоже», — ответил он. Кажется, хотел сказать что-то еще, но промолчал и вернулся в главный зал. Я обмякла в руках Ива. Тот невесело хмыкнул. «Все прошло не так плохо. Вначале боялся, что вы оба не выдержите, поэтому стоял в дверях, не пуская никого на балкон». Я повернула лицо к другу, и его улыбка стала насмешливой. Повязка на глазу никак не умаляла его красоту. С ней и с убранными назад волосами Ив оказался внушительнее и опаснее. «Не выдержим?» — переспросила я. «От вас несло желанием за несколько метров. К твоей удаче — это вечеринка дома раздора, и вы подобное не ощущаете». Я вся покраснела, пряча лицо в ладонях. «Прости, я выпила лишнего, и мы давно не оставались наедине. Я не хотела так реагировать, просто не могла сдержаться», — закончил Ива, понимающе кивнув. Он успокаивающе потрепал меня по волосам. «Все хорошо. Это абсолютно нормальная реакция на того, кого любишь. Я скорее говорю о Кае. Похоже, собственная реакция на тебя его шокировала так, что я нутром чуял его страх». Улыбка Ива стала мрачной и довольной. Я подняла вопросительный взгляд, сомневаясь, правильно ли поняла. «Он всегда такой уверенный, готов к любым поворотам событий, что увидеть Кая сбитым с толку сродни определенному наслаждению», — с тихим смешком поделился Ива. Но веселье быстро сошло на нет. «Поразительно, насколько он слеп в нынешней ситуации и не понимает, что нравится тебе. Я еще ни разу не видел, чтобы Кай не мог разглядеть ответа прямо перед собственным носом». Руки покрылись мурашками, и я с трудом сдержала улыбку, проводя рукой по своей талии. «Хорошее платье». «Не то слово». «Я его сохраню», — тихо рассмеялась я, благодарно обнимая Ива. Он всегда мог снять невидимый давящий груз, В этом у него настоящий талант. Иногда Ива не нужно было ничего говорить. Он понимал без лишних слов и умело менял тему разговора, чтобы облегчить напряженную тишину. «Не хочешь рассказать мне про недавнее нападение?» Мягко, но категорично напомнил Ива. «Разве Оникс тебе не все рассказал?» Расслабленно возразила я, все еще не решив, как реагировать на то, что они приставили ко мне беспрерывную слежку. Ива скрыл улыбку, прочищая горло для ответа. «Справедливо. И хороший ход попросить его рассказать только мне. Как ты понимаешь, Оникс продолжит свою работу. Но я договорился с ним, чтобы все доклады он приносил исключительно мне, а там уже решу, что передать Каю. Но ты взваливаешь на меня непосильное бремя вранья, Касс». Я благодарно сжала ладонь друга, зная, что ему, будучи каждый день рядом с Каем, действительно тяжело скрывать все, о чем я попросила. «Хочешь прикончить Дафну?» — с поразительным спокойствием уточнил Ива. Нехотя я качнула головой. Наверняка Оникс справится. Но Оизис прекрасно знает, кому приходить за ответом, если с ее сестрой что-либо случится. «Может, года через 3-4», — предложила я, на что Ива издал смешок. «Как твой глаз?» Я аккуратно погладила его по щеке. Друг приник к моей ладони, словно ощущение его успокаивало. Прошли месяцы, но при мне он ни разу не снимал повязку. «Пока ничего им не вижу. Гипноз провел некоторые тесты, сказал, что глаз реагирует и двигается как настоящий. Заверил, что зажило все отлично, а об отсутствии зрения еще рано волноваться». Я пожевала нижнюю губу, не разделяя его отстраненного спокойствия. Ива настолько умело сохранял равнодушный вид, что я почти верила, что ему плевать, два глаза у него или один. «Как дела в Санкт-Данаме?» «Неплохо. Но пришлось потрудиться, чтобы люди не паниковали из-за закрытия проходов в Даорию. Их бы все равно пришлось закрыть, чтобы губительная радиация не попала в мир людей. Но сколько им ни объясняй, достучаться сложно». «Уже все знают, что Даории не станет?» Еще нет. Обсуждения ведутся только с правительством. Кай решил, что нет смысла рассказывать общественности. Такие новости породят бесполезные слухи и страхи. До сих пор существуют фанатики. Если они примутся разносить слухи о конце света, то кто знает, как люди отреагируют? «Конец света наступит, но не для их мира». «Мы это знаем. Но фанатики способны посеять панику, переиначивая правду, как им заблагорассудится. Неизвестно, какой сейчас уровень доверия общественности к правительству в мире людей. Они могут больше поверить выдуманным байкам, чем официальным заявлениям их президента». Ива оборвал речь, шумно выдохнул и откинулся на спинку дивана. «В любом случае, это не наше дело. Главное — сохранить спокойствие во всех трех мирах. А это проще, если предотвратим трагедию тихо, чем мы и занимаемся. Все люди, работающие в новом мире, подписали бумаги о неразглашении. За труд им выплатят огромные деньги, поэтому они помалкивают». «У нас все получится?» — тихо спросила я, слыша, как за стеной музыканты заиграли новую мелодию. «Получится», — заверил Ива. «Даории переселятся, твой дом вновь станет силен. Ты выполнишь свой план и расскажешь Каю правду. А я, наконец, выйду в треклятый отпуск, потому что в Тартар такую работу. Начав работать на Кае, я на подобные приключения не подписывался». Я ответила тихим смехом на его недовольное ворчание. «Если Ива говорит, что все получится, то я соберу волю в кулак и буду держаться».